Письмо пятое. Май 1948 года. Здравствуйте, Ассоль. Именно так просил вас называть мой сын. Пишу вам письмо по его поручению. В нашу семью пришла беда и косит всех без разбора. Сначала расстреляли моего мужа. Мы с сыновьями сбежали от проклятой напасти в Геленджик, стараясь затеряться в большой стране. Но, видимо, беда не приходит одна. Кто-то написал донос на моего старшенького, и теперь его тоже нет. Я не знаю, что с ним. На мои вопросы отвечает всегда одно – идет следствие. Более того, я даже не знаю, в чем его обвиняют. Уже когда его уводили, он прошептал младшему брату на ухо, чтоб я написала вам письмо, и просил не ждать его. Если он через неделю не появится домой, то... Скорее всего, с ним поступили так же несправедливо, как с его отцом. Моего мальчика нет уже месяц. Живите своей жизнью, милая девочка, ведь она так быстро заканчивается. Скорее всего, не выпутаться уже ему. Скорее всего, я следующая. Не подставляйте свою жизнь. Пусть в вашей памяти он остается первой любовью, тем мальчиком, который любил вас честно и искренне. А письмо он просил подписать так. Навсегда твой, Грей.